теперь скрывать, ни к чему в любовь играть. Ты найдешь замену 10 раз подряд. Я никто в твоей судьбе, я ничто в твоей душе. Мне глаза твои пустые говорят: неверная любовь. Все не так, опять повсюду ложь. Уходи скорее, чего ты ждешь? Все, что мог, отдал. Неверная любовь. И того, что было, не вернешь. Я отплываю этой ночью к новым берегам. Неверная, ничего не говори. Неверная, и вслед мне не смотри. Неверная, так же, как любовь твоя неверная, неверная твоя любовь. Не говори теперь, что не права, не говори, зачем нужны слова. Не надо слов. Забудь мои цветы, забудь мои цветы, забудь мои мечты, разбитые мечты. Ни к чему теперь скрывать, ни к чему в любовь играть. Я же вижу, что глаза твои пусты. Неверная любовь. Все не так, опять повсюду ложь. Уходи скорее, чего ты ждешь? Все, что мог, отдал. Неверная любовь. И того, что было, не вернешь. Я отправляюсь этой ночью к новым берегам. Неверная, ничего не говори. Неверная, и вслед мне не смотри. Неверная, не моя. И неверная сама ты, так же, как любовь твоя. Неверная, неверная, неверная, неверная, неверная. Ничего не говори. Неверная, и вслед мне не смотри. Неверная, ни к чему теперь скрывать, ни к чему в любовь играть. Я же вижу, что глаза твои пусты. Неверная, ни к чему теперь скрывать, ни к чему в любовь играть. Я же вижу, что глаза твои пусты.